«Вопиют!» — поспешил остановить его пустынник. «Что ты говоришь? Что ты говоришь? Человек хоть в празднике должен в согласии со своей природой быть. Храм Божий сиял лучезарно во тьме и пороках». Пустынник простер было руку в сторону развалин, но тотчас бессильно уронил ее. Стал слепо и бережно ощупывать какую-то бесформенную глыбу. Звонница в храме всем заложена была еще основателем Холмска, князем Всеволодом Святым Холмским, до монгольского разорения. Работа чудная византийских мастеров. Здесь, в храмовых подземельях, захоронены холмские князья, великие ратные люди. Вороны, вороны, все в грязь, все под ноги. Голос пустынника пресекся, и он некоторое время пытался справиться с обессиливающей слабостью тела. Затем снова заговорил. Он не грозил, не требовал, лишь тихо, горестно размышлял сам с собой о том, чего не мог понять и что его беспредельно мучило. Ударил особо сильный порыв ветра, загудел, заныл в развалинах. Пустынник захлебнулся, жалко закашлялся и словно совсем забыл о Петрове. «Красоту-то какую! Все под ноги!» «Под ноги!» — бормотал он вперемешку с кашлем. «Камень огнем возьмется! Вороны, вороны! Нет народа без пророков! Во лжи будет приходить человек на свет, во лжи уходить в конце дней своих! Не коснется ухо слова истины!» «Вижу, вижу, в самом зачатии пророки ослеплены, обезъязычены. Зрю распяты на крестах огненных. Вороны, вороны, горе вам, обуянной гордыней адовой, струпьями души вернется содеянное. Пожрут сыновья отцов. Жены рыщут волчицами. Господь всемогущий, Господь вседержитель, даруй прощение в слепоте души сие, по дьявольскому наущению сие. Петров не мешал старику молиться, не вслушиваясь больше в его несвязное бормотание. Он думал о своем. Кончалась ночь, край неба на востоке набух рыхлой, едва проступавшей сыростью. Ветер становился острее и резче. Здесь, на вершине холма, негде было укрыться от его резких, пронизывающих порывов. С трудом удерживаясь на ногах, пряча лицо в поднятый воротник, Петров, встречая уже прорезавшееся утро нового дня, на время как бы отошел и от пустынника, и от его тоски, и от всех остальных неотложных своих дел и обязанностей. Возвышавшийся над городом крепостной холм, смутно проступая в предрассветной тьме развалинами, был наполнен гулом, каким-то скрытым движением. Очевидно, от этого желания безрассудства ударило в голову, прошило огнем. Почему именно здесь, под рваными тучами, на холме, у этих развалин, прорвалось то, о чем он никогда не разрешал себе думать? Была работа, работа, работа, работа, только работа. Были четкие задачи и цели, и вот одна нелепая ночь, одна случайная встреча, и прорвалось то, чего он никогда в себе не подозревал. Что-то стронулось, что-то сместилось в его мире. Если была жестокость, то она была определена высшими целями. Но оказывается, что есть история народа, смысл и гармония вечной красоты, и она не укладывалась ни в какие определения и законы. Она словно изначально была заложена в основы его души, и вот теперь дала себя знать.